теперь о тех, чьи детские портреты вперяют в нас неукротимый взгляд, как в рекруты, забритые в поэты, те стриженные девочки сидят. У чудища, в которых все нечетко, у каска и лишь на ущенье звезд, не верьте им, что кружева и челка под челкой лопом, под кружевами хвост, и не хотят, а притворяться ловко, простак любви влюбиться норовит, грозна, как Дант, а смотрит, как плутовка, тать мглы ночной, мне страшно, говорит. Муж несравненный, удели ей ада, терзай, покинь, всю жизнь себя кори. Ах, как ты глуп, ей лишь того и надо, дай ей страдать и хлебом не корми. Твоя измена ей сподручней ласки. Когда б ты знал, прижав ее к груди, все, что ты есть, она предаст огласке на столько лет, сколь есть их впереди. Кто жил на белом свете и мужского был пола, знает, как судьба прочна в нас по утрам, и сохло в горле слово, жить надо снова, ибо ночь прошла. А та, что спит, смежает пуще веки, что ей твой ад, когда она в раю? Летит, минуя там, надземном верхе, твой труд, твой долг, твой грех, твою семью. А все ж пора, стыдясь, озябнув, мучась, напялит прах вчерашнего пера и прочь одна в бесхитростную участь жить, где жила, где жить опять пора. Те, о которых речь, совсем иначе встречают день в его начальной тьме. О, их глаза, как рысий фосфор зрячий, и слышно бьется сильный пульс в уме. Отважно смотрит, влюблена в сегодня, вчерашний день ей не в науку, ты здесь ни при чем, ее душа свободна. Ей весело, что листья так желты, ей важно, что тоскует звук о звуке, что ты о ней, ей это все равно. О муке речь, но в степень этой муки тебе вовек проникнуть не дано. Ты мучил женщин, ты был смел и волен, вчера шутил, уже не помнишь с кем. Отныне будешь славный муж и воин там, где Лаура, Беатриче, Керн. По октябрю, по Болдинской аллее уходит вдаль, слезы не обронив, нежнее женщин и мужчин больнее, чтоб заплатить за тех и за других.